страшный час ночной, свет добра в душе лелею, потому что ты со мной, ты своей святой рукою посылаешь мир покой. Я иду твоей тропою, твердо знаю, ты со мной, ты со мной. К ногам пронзённым и услышав